Глава 7. Когда ты в беде и горе, проси совета у родственников. Я очнулась от прикосновения холодной руки ко лбу. Открыла глаза. «Ну, наконец-то ты пришла в себя! Мы так переживали за тебя, Селеста!» «Дедушка, бабушка, милые мои, как же я рада вас видеть, вы не представляете!» Я потянулась к родным людям и обняла их. «Где я?» Посмотрела на пожилого мужчину, у которого все лицо было испрещено морщинами. Белки глаз его были красными, от недосыпа или слез. Сколько же он пережил из-за меня? Сколько седых волос и морщин добавила его непутевая внучка? Взяв его за руку, увидела в глазах тревогу и злость, а еще невероятное желание отомстить. Кажется, сейчас я испытывала то же самое. «Сейчас ты дома с нами. Я привез тебя на своей машине из порта. С твоей яхты забрал, когда узнал, что ты прилетела в Мексику». «Но как ты узнал, что я прилетела? Никто, кроме моей команды, не знал об этом». «Ты же знаешь мой характер. Если мне нужно что-то узнать, я обязательно это узнаю. Я позвонил Раулю и спросил про тебя. Он сначала ничего не хотел говорить, но потом сознался, что ты должна вот-вот быть. Ну, я и сорвался. Там я тебя и нашел. А еще Рауля». Я застонала, все вспомнив. «Мой капитан! Рауль!» Ударила кулаками по одеялу и заскрипела зубами. «Рауль, его больше нет. Диего убил его. Эта вонючая крыса предала нас всех. Я сама убью эту тварь. Если я найду его, ему не жить. Он украл моего Мигеля, моего мальчика». Я закрыла лицо руками и заплакала, но тут же почувствовала, как крепко обняла меня бабушка и прижала к себе, словно укачивая. «Тише, тише, он не причинит ему вреда. Не плачь, дорогая, скоро вы снова будете вместе». «Бабушка права. Диего нужна ты, но не Мигель. Твой сын всего лишь приманка». «Зачем я ему, дедуль? Что от меня нужно? Я не понимаю, за что он меня так ненавидит». «Когда найдешь его, тогда и спросишь. А сейчас прекращай реветь. Собирай всю волю в кулак и пора действовать. Забыла, чему я тебя учил?» «Нет», — шмыгнула я носом и вытерла слезы. Откинула одеяло и вылезла из кровати. «Дед прав. Лежать в постели и лить слезы – это точно не мой метод. Дедуля, мне нужна помощь». «Просить о помощи нормально». Он отодвинул стул и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку. «Есть у меня один человечек, который поможет тебе». «О ком ты говоришь? Завтра сама все узнаешь. Не бойся ему довериться». «Я никому не верю после того, как Диего нас предал». «То, что в нашей семье завелась крыса, это весьма прискорбно. А чтобы поймать крысу, нужен тот, кто сильнее грызуна. Кот. Хитрый и ловкий. Тот, кто умнее крысы. А если котов будет двое, то крысу они поймают в два раза быстрее. Согласна?» «Да», — кивнула я и заплела темные волосы в косу. «Нам нужно два умных кота». «Правильно, один хищник у нас уже есть. Это ты. А завтра ты познакомишься еще с одним, и я уверен, что не разочаруешься в нем». На следующий день, когда я проснулась, поняла, что мне нужно сделать в первую очередь. Синод. Я должна снова там побывать. Место, где мы с Диего сбросили Карлоса в этот бездонный колодец. Мне нужно спуститься туда и поискать тело. Я должна была убедиться в том, что права, что тела Карлоса там нет. С каждым днем все больше казалось, что Карлос был в Японии. Он играл со мной, убегал, словно нашкодивший кот, а я пыталась его догнать и наказать, своеобразные кошки-мышки. Я взяла телефон и снова попыталась набрать Диего. «Абонент отключен или временно недоступен», сказала автоматическая барышня. «Бастарда! Сволочь-ублюдок испанский! Я все равно найду тебя!» кричала я в трубку, не понимая, что это мне не поможет. Схватив сумку и ключи от дедушкиного внедорожника, выбежала из дома. Злая и рассерженная на Диего, села за руль и включила зажигание. Мне надо было успокоиться, но я не могла. Внезапно дверь с моей стороны открылась, и бесцеремонно подвинув меня на пассажирское сиденье, в салон забралась девушка с иссиня черными волосами. Темные очки ее были сдвинуты на нос, открывая всю прелесть оливковых глаз. Брюнетка с бронзовой кожей и темными, как орех макадамия, губами. Она мне улыбнулась, обнажив фарфоровые виниры. Щелкнула пузырь из жвачки и ловко спрятала его обратно за зубы. «Ты кто такая? А ну, вылезай из моей машины!» – ошарашенно произнесла я. «Меня зовут Эстелла. Я внучатая племянница Антонио, твоего деда. Он не рассказывал о тебе, Селеста, и я безумно рада с тобой вновь познакомиться». «Не говори ерунды, какая племянница?» Вдруг со стороны дома появился дедушка и подошел к автомобилю. «Ну как, Селеста, Эстелла, вы уже познакомились? Дедушка, это правда? Мы с ней родственницы?» «Конечно, правда. Эстелла – внучка моего брата Эстебана. Селеста, неужели ты не знакома с Эстебаном? Он был на твоей свадьбе с Пабло. А историю с кулоном ты что, не помнишь?» «Нет, не помню. Вы меня разыгрываете, что ли?» Разозлилась я и открыла дверь машины, желая выйти отсюда и закончить весь этот цирк. «Это не розыгрыш», — серьезно ответил дед. «Эстелла твоя кузина, и она поможет тебе найти сына». «Но...» — попыталась я вставить слово. «Все, разговор окончен», — махнул рукой, обошел машину и захлопнул мою дверь. «Лучше пристегнись. Эстелла у нас любит лихачить». «Антонио, извини, конечно, что я перебиваю, но нам пора», — пропела сестричка, и меня все передернуло. «У нас столько дел, правда, Селеста?» «Не называй меня так», — рявкнула я. «Извини, Селестина, так лучше?» «Да, вполне. Послушай, раз уж ты решила мне помочь, тогда давай не будем терять времени и поедем». «Скажи, куда, и я вмиг тебя довезу. Мне нужен синод, я скажу, где он находится. А еще нам необходимо найти оружие». «Без проблем, у моего деда Эстебана своя оружейная лавка. Там, кстати, и твой муж Пабло отоваривался». «Что?» Я закатила глаза и уставилась на родственницу. «Ты не знала?» – Эстелла усмехнулась, посмотрев на мое удивленное лицо. «Ну что ж, тебе многое предстоит узнать о своей семье». Я отвернулась к окну, пытаясь спрятать гордость и упрямство. Но все же с каждым километром, что мы проходили вместе, Эстелла мне все больше и больше начинала нравиться. Оказывается, я много чего не знала о своей мексиканской семье. Пришло время заполнить пробелы и навести мосты с теми, кто меня любил, и готов был помочь в поисках моего пропавшего сына.